При дневном свете дубовая роща выглядит совсем не так зловеще, как ночью. Но креол Шамшудина все равно чувствовали себя как-то неуютно. Хоть учитель и сказал, что днем гаситель света немногим опаснее бродячей собаки, кто может поручиться, что это и в самом деле так? Ради своей драгоценной магии Халай вполне мог и солгать. Жизнь учеников его не заботит совершенно. К тому же непонятно, где искать нору этой твари, какого она хотя бы размера, как выглядит тот, кто в ней сидит. Учитель на эти вопросы ответил только причитаниями и бранью. Значит, ему это тоже неизвестно. «Брат, погляди-ка!» — окликнул креола Шамшудин. «Как думаешь?» «Слишком маленькая!» — критически осмотрел найденную щель меж корней креол. Старый урод сказал, что должен быть зверь примерно вот такой где-то. Креол расставил руки на ширину плеч, немного подумал и раздвинул их еще чуть пошире. Потом вернул в прежнее положение. Потом снова раздвинул шире, никак не в силах вспомнить точно, какой размер показывал учитель. Шамшудин глубокомысленно кивнул, тоже расставил руки пошире и примерил получившийся размер к найденной норе. «Не, такой сюда не влезет», — заявил он. «А я о чем? Это вообще, по-моему, суслика нора». «Суслика? А у нас тут разве водятся суслики?» «Да мне почем знать. Может и водятся. У нас тут вообще много всякой дряни водится. Например?» «Например, плешивые кушиты». «Брат, твои слова обидны». «Да, я знаю». Шамшудин срубил топориком сук подлиннее и принялся ворошить траву. Толстые дубовые корни могут скрывать не одну нору. Хотя крупный зверь в таком месте, конечно, не поместится. Логово гасителя света просто обязано как-то отличаться от обычных нор в земле. Клянусь душой Мардука, однажды я все-таки убью проклятого ворошителя грязи. Пробормотал креол, спотыкаясь о очередной корень. «Пусть только закончит мое обучение, и я сразу же его прикончу». Шамшудин с сомнением покачал головой, но ничего не сказал. Прошло несколько часов бесплодных поисков. Креол и Шамшудин обшарили вдоль и поперек всю рощицу. Она оказалась совсем небольшой, но тщетно, никакой норы. Никакого логова, никакого гасителя света. Жуткое ночное чудовище затаилось на славу, совсем не желая быть найденным. Глаза учеников мага все чаще обращались к небесам. Закат еще не близко, но уже и не за горами. Тени деревьев удлинились, дневная жара почти совсем спала. Еще немного, и начнет смеркаться. С каждым часом оставаться здесь все опаснее. Кто может сказать, наверное, в какое время привык пробуждаться гаситель света? Любая минута грозит оказаться роковой. Если тварь, легко расправившаяся с магистром гильдии, выйдет на охоту, что смогут ей противопоставить двое 16-летних мальчишек? «Может, вернемся?» — с опаской предложил Шамшудин. «Мы не виноваты. Мы сделали все, что могли». «Ну уж нет. Я не сдамся», — стиснул зубы креол, шаря глазами вокруг. «Плох тот маг, что боится ночных теней». «Брат, не говорят ли, глуп тот, кто положил голову на плаху, но трижды глуп тот, кто не убрал ее вовремя. Наш учитель в высокомерии своем попал на ужин к чудовищу. Его глупость. Мы с тобой, боясь гнева гильдии, согласились выручить его из беды. Наша глупость. Не будем же совершать еще и третью глупость, дожидаясь темноты в этой обители мрака. Хочешь, уходи!» Огрызнулся креол, жуя пресную лепешку. «А я остаюсь. Я найду эту маскимову нору. Или не найду. Но никто потом не скажет, что я сдался. Я никогда не сдаюсь. «Вижу, упрямство и высокомерие наш учитель тебе уже передал», — вздохнул Шамшутдин. «Ты способный ученик, брат, но ты зря не прислушиваешься к голосу разума. Замолчи, надоел, повторяю, если хочешь, можешь проваливать хоть к Нергалу в зубы. Отец учил меня, что трижды проклят будет тот, кто покинул товарища в опасную минуту». Снова вздохнул Шамшутдин. «Даже такого неразумного товарища, как ты, брат». «Отец!» — фыркнул Креол. «Кушитский раб!» «Да, он был рабом и имел черную кожу», — спокойно согласился Шамшутдин. «Ты вправе испытывать к нему презрение, сын шумерского аристократа. Однако, несмотря ни на что, я горжусь тем, что мой отец Барака из Напаты». «Кем он был у себя на родине?» — без особого интереса спросил Креол. «Он ведь не родился рабом?» «Не родился». «Но я не знаю, кем он был до того, как надел рабский ошейник. Пока отец был жив, мне не приходило в голову спрашивать его о прошлом. А когда умер, пришло, но спрашивать стало уже некого. Дедушка этого не знает, другие рабы тоже не знают или притворяются, что не знают. Возможно, когда-нибудь я побываю в Напате и своими глазами увижу родину моих предков. Что может быть интересного в варварском Куше? Не знаю и не узнаю, пока не увижу собственными глазами». «Твоя жизнь, делай, как знаешь», — пожал плечами Креол. «Меня это никак не касается». «Твоя правда, брат». Креол досадливо ударил палкой по дубовому стволу и замер. Взгляд уцепился за неровность почвы. Толстые корни образовали здесь настоящий навес, густо усыпанный листьями. Если приглядеться, можно заметить, что они не просто случайно попадали с ветвей. Эту листву кто-то сюда принес. Принес и уложил в нарочитом беспорядке, маскируя. «Есть!» — оскалился Креол, расчищая отверстие палкой. «Огромное!» Шамшутдин подошел поближе. «Похоже, это и в самом деле логово гасителя света. Дыра начинается между дубовых корней и уходит глубоко под землю. Судя по размерам, тварь внутри сидит не гигантская, но все же довольно крупная. Такой лаз вполне может пролезть и человек». «Давай мешок, я полезу», — заявил Креол, обнажая нож. «А ты стереги вход». Шамшутдин молча кивнул, перехватывая поудобнее топор. Креол чиркнул кремнем, зажигая смоляной факел, обвязал вокруг туловища шерстяной мешок, согнулся в три погибели и сунул голову в черное отверстие. «Постарайся не погибнуть, брат», — сказал Шамшутдин. «Я не нуждаюсь ни в чьей заботе», — огрызнулся Креол, вглядываясь в темноту. «Сам разберусь как-нибудь». «Такое ощущение, что я слышу нашего учителя». «Не сравнивай меня с этим старым шакалом. Все, я пошел». Ползти на карачках ученику мага пришлось довольно долго. Проклятый гаситель света вырыл нору длинную, извилистую. Похоже, солнечные лучи ему и впрямь неприятны, раз уж он прячется от них так глубоко. С потолка то и дело осыпается земля, под локти и колени попадают острые камни. Двигаться неудобно, обе руки заняты. Самодельный факел шипит и потрескивает, освещая тоннель лишь на несколько шагов вперед. Сердце в груди предательски ёкает. Время уже вечернее, тварь может проснуться в любую минуту. Креолу было бы легче ползти, сунь он нож за пояс. Но юноша твердо решил, что скорее умрет, чем выпустит костяную рукоять. Это обсидиановое острие — единственное, что придает сейчас уверенность. Надежный, проверенный инструмент, пронзивший даже твердокаменную шкуру гала. Проклятый демон сломал лезвие, но Креол заменил его на новое, тоже из освещенного обсидиана. Этот нож Креолу подарил дедушка. Архимаг Алкиолол, единственный человек в Шумере, способный соперничать со старым Халаем в искусстве демонологии. Именно Алкиолол настоял на том, чтобы внук пошел по его стопам. Отец Криола, Криол-старший, возражать не стал. Его никогда не беспокоила такая ерунда, как потомство и вообще родственники. Он отвез сына в Симуррум, заплатил старому кровососу, сколько тот потребовал, и возвратился домой, в Шахшанор. С тех пор вестей из дома не было. Криол-старший ничего не сообщал о себе и не интересовался судьбой Криола-младшего. Вполне возможно, он давно позабыл о существовании единственного сына и наследника. Ползти понемногу стало легче. Узкий проход шаг за шагом расширялся, а затем Криол вдруг сообразил, что может подняться на ноги. Выпрямиться в полный рост по-прежнему не получалось, но лучше все же идти согнутым, чем ползти на карачках. Тоннель закончился пещерой, выстланной дубовой листвой. В самом центре травяное гнездо спаленка, а в гнезде... Криол на миг замер, рассматривая свернувшуюся тварь. Халай Джибеш не солгал. Днем гаситель света и в самом деле крепко спит. Его не разбудил ни пришелец снаружи, ни свет факела, вторгшийся в это царство мрака. О внешности гасителя света Халай не обмолвился и словечком, потому что сам этого не знал. Но теперь Криол смог рассмотреть чудовище во всех подробностях. Оно оказалось не таким уж и страшным. Демон Гала, до сих пор сидящий на цепи в подвале, выглядит повнушительнее. Тварь примерно с шакала величиной. 6 лап, из них 4 обычные, с пальцами о мягких подушечках, а 2 довольно короткие, растут из плеч. Вместо пальцев изогнутые крючья. Шея складчатая и толстая, морда длинная, оканчивается тускло светящимся хоботком с длинной иглой. Глаз нет совсем, лишь какие-то непонятные полосочки и пятнышки. От брюха тянется толстая склизкая труба, похожая на яйцеклад. Криол сделал шаг вперед, не отрывая взгляда от спящего чудовища. Не шевелится. Еще шаг. По-прежнему никакого движения. 3-й. И вот теперь гаситель света чуть заметно дернулся. Плечевые крючья покачнулись, выдвигаясь из кожных складок. Склизкий яйцеклад вздрогнул и запульсировал. Лапы примяли траву, из-под подушечек высунулись белесые когти. Тварь просыпается, то ли разбуженный незваным гостем, то ли просто выспавшийся, но гаситель света вот-вот очнется. Криол метнулся вперед, замахиваясь ножом. Длинная полоса обсидианы легко пропорола морщинистую кожу твари. Гаситель света зашипел и забился. Траву оросила дурно пахнущая буроватая кровь. Смуглая рука резко выдернула нож наружу, тут же нанося второй удар. Одновременно с этим Криол сунул в морду гасителю свету горящий факел. Тварь зашипела еще сильнее, иступленно колотясь всем телом о землю. Старый Халай не обманул и здесь. Спросонья чудовище-вампир и в самом деле оказалось вялым и неуклюжим. Пожалуй, сейчас с ним справится и ребенок. Через несколько секунд все закончилось. Тяжело дыша, Криол посмотрел на испачканные буроватой кровью руки. На земле неподвижно лежит труп. 16-летний юноша в одиночку победил ужасного гасителя света. «Желудок, значит», — пробормотал Криол, с отвращением распарывая убитой твари брюха. «Какая гадость!» Ученик мага все еще не изжил в себе остатки брезгливости. Скрывать трупы... Особенно такие омерзительные. Это до сих пор не доставляет удовольствия. Но со временем чувство годливости, конечно, пройдет. Иначе хорошего мага не получится. «Ну и что из всего этого желудок?» Спросил сам себя Криол, вороша разноцветные склизкие мешочки. «Проклятый Халай не мог описать поподробнее. А, Кингу с ним, заберу все. Преодолев отвращение, креол принялся методично потрошить гасителя света, вырезая все органы, хоть чуть-чуть похожие на желудок. Пусть учитель сам разбирается. Сунув в мешок последний орган, похожий на перезрелый баклажан, креол замер. Воткнутый в земляную стену факел осветил в дальнем конце пещеры какое-то движение –